«Чего попозже? Чего летом?» — закричал он с порога. «Где у тебя сын? В яслях? Айда за ним! Хотя нет, постой, сходим потом. Сейчас укладывай чемодан, бери пока самое необходимое, а переправа через Светлиху наладится, я все твое барахло в тот же день перевезу. Хотя постой с чемоданом, сперва в редакцию увольняться, пиши заявление. Бумага, чернила есть? Нету? Ну, в редакции напишешь». «Да не стой ты! Чего стоишь? На, одевайся! Светлиха вот-вот может тронуться!» Перед таким натиском Зина не устояла, надела пальто. Да, откровенно говоря, она ждала Мишку. Почему-то была уверена, что он немедленно явится за нею. Редактор не удивился, когда она положила ему на стол заявление с просьбой об увольнении. «Ну что ж, Зина, желаю тебе счастья», — сказал Петр Иванович, накладывая резолюцию. Через Светлиху они перебрались еще засветло, прошли по улицам деревни, не обращая внимания на удивленные и откровенно любопытные взгляды зеленодольцев, остановились возле крыльца, на котором стоял Антип. «Зинка!» — воскликнул тот. «Ты домой, что ли? Значит, правду говорил Захар?» «А он что, обманывал тебя, когда?» — ответил за нее Михаил. «Держи, папаш, чемодан». «Да, Зинушка, да это ведь...» — воскликнул Антип, прослезившись. «Да ты прости старого отца, дурака. Он ведь все Устинка Морозов науськивал и на тебя, и на Клавдию. Заходи, чего же? Обои заходите! Мне в гараж надо еще сбегать, там машину ремонтирую. И так Сергеев, наверное, шкуру спустит, что долго. А я вообще-то зайду, Зина. До свидания». Мишка побежал уже на ходу, оборачиваясь и махая рукой. А Зина стояла на низеньком крылечке, держала в руках уморившегося за дорогу сынишку, смотрела вслед Михаилу и думала, что она безмерно благодарна за что-то этому бесхитростному, чистому парнишке. И пусть он будет очень-очень счастливым. Глава третья. Наступала весна. Снега на зареченских лугах осели, сделались крупичатыми и грязными. Пастухам, выгнавшим скот на просохший, хотя и не зазеленевший еще увал, было видно, что среди снежных равнин там и сям стали проступать черные пятна воды. Эти лужи с каждым днем увеличивались, съедая снежные берега, а в полдень отсвечивали жаркой медью. На них вольготно и безопасно чувствовали себя дикие утки, пролетающие ежедневно над деревней длинными вереницами. Вешние лужи разлились и по всем улицам деревни. Утки на них, правда, не садились, только ошалевшие воробьи крутились у самой воды, беспрерывно затевая неизвестно из-за чего жестокие драки. Целый день кругом все текло, сверкало, стучало, гремело. Текли ручьи, сверкали под солнцем огромные разводья на Светлихе и чисто промытые окна домов. Стучали кузнечные молотки, гремело железо в колхозной механической мастерской. На пашнях протаивали высокие места, и от черных лысин шел пар. Точно они перегрелись под снегом за долгую зиму. На этот раз с поезда, сделавшего на полустанке минутную остановку, сошел только один человек. Не дожидаясь, когда состав тронется, он закинул на плечи тощий мешок и быстро пошел той же дорогой, что и Фрол с Клавдией, Егор Кузьмин с Варварой и Михаил с Зиной. Звали человека Митька Курганов. Он возвращался домой.